дорожки, варить ништяки на согнутой ложке, стать богом, переименовать города и страны, залезут старые шлюхи, колотые раны. Но я стал никем, мне снится работа, вместо смеха выходит макрота. Я трачу свою жизнь ради премии с авансом по вечерам, пьяный прикипаю к матрасу. Огромный надрез в ожидании секса, тащит труп собаки в лес. Лес, лес, лес, лес, лес, лес, лес, лес. Но я стал никем, мне снится работа, и вместо смеха выходит мокрота. Я трачу свою жизнь ради премии с авансом по вечерам, пьяный прикипаю к матрасу. Стал никем, мне снится работа, и вместо смеха выходит мокрота. Я трачу свою жизнь ради пении с авансом, по вечерам пьяный прикипаю к матрасу.